Глава 50. Сеть. В этом мире видим, как рыболовы бросают свои сети в воду и их раскидывают, чтобы поймать рыбу. Так дьявол с бесами своими везде различные сети на нас, о христианин, раскинул. Раскинул в доме, раскинул на пути, раскинул в городах и селах, раскинул в пустыне, раскинул на земле и в море. Скрыл сети в пище, в питье, в сластолюбии, скрыл сети в чести и в богатстве, скрыл сети в беседах и молчании, скрыл сети в видении и слухе, скрыл, чтобы поймать нас в свою погибель. Сколько сетей его пагубных, столько козней и хитростей против нас. Сколько хитростей и козней его, столько опасностей, бед и напастей наших. О, кто эти скрытые сети может узнать и от них избавиться? Сети многие, сети различные, сети везде, сети скрытые и невидимые, сети для нашего бедствия и погибели. Кто может их увидеть и от них уклониться, если Ты, Господи, не покажешь их, и Твоею всесильной десницей не сохранишь от них? Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господеви: «Заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тебя от сети ловчи». Псалом 90. «К Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя уповах, не отыми душу мою. Сохрани мя от сети, юже составишами, и от соблазн делающих беззаконие». Псалом 140. «На пути сём, по которому я ходил, скрыли сеть мне. Смотрел я направо и видел, и не было знающего меня, не было для меня, куда мне бежать, и никто не заботился о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, сказал: Ты упование мое, часть моя на земле живых. Внемли молению моему, ибо я весьма унижен. Избавь меня от гонителей моих, ибо они укрепились более меня». Псалом 141. «Сохрани меня, Господи, от руки грешника, избавь меня от людей неправедных, которые задумали запнуть стопы мои. Скрыли гордые сеть мне, и зверви устроили сеть для ног моих, на пути поставили мне западни. Я сказал Господу: Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не предай меня, Господи, грешнику, удалив от желания моего. Они замыслили против меня, не оставь меня, да не превознесутся». Псалом 139. «Не предай зверям душу, исповедующуюся Тебе». Псалом 73. «Да воспою Тебе благодарственную песнь. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловцов. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 123. О том же. Рыба, которая не минует сети рыболова, попадает в нее и увязает в сети. Так кто не избежит дьявольской сети, увязает в ней. Блудник и прелюбодей увяз в его сети, клеветник и злоречивый увяз в его сети, пьяница увяз в его сети. Пастырь, не заботящийся о своем и стадо Христово спасении, увяз в его сети. Властелин, ищущий не общей пользы, но своей скверной корысти, увяз в его сети. Судья, растленный мздою и дарами, увяз в его сети. Господин, мучающий или излишними оброками обременяющий крестьян своих, увяз в сети его. Словом, всякий грешник, не кающийся и не заботящийся о своем спасении, увяз в сети его. Все они уловлены им в его волю. 2 к Тимофею, 2, 26. Рыболов, увязшую в своей сети рыбу, тащит к себе. Так и дьявол грешника, увязшего в сеть его пагубную, тащит за собой в погибель, в которой сам находится. Влечет и привлечет за собой, если не выпутается из сети его. О, бедный грешник, стенай и вопи из глубины сердечной к Иисусу, освободителю душ наших. Воззови из этой погибели, как Иона из чрева кита, или как Моносея из середины уз, ко всесильному Иисусу. Да пошлет тебе помощь свою, да ею укрепленный выпутаешься из пагубной сети. Позаботься, возлюбленный, об этом заранее, пока он еще не привлек тебя в погибель. Положи только доброе начало и взывай к нему со всяким усердием. Он, милосердный и человеколюбивый, протянет тебе свою всесильную десницу и выпутает тебя из этой сети вражьей, и будешь свободен от нее. О Иисусе, человеколюбче, пощади создание рук твоих, ведь ради него ты в мир пришел и пострадал. Да не порадуется враг наш о погибели нашей. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От Иоанна 8, 36. А когда эту милость от него получишь, тогда радостным духом воспоешь ему: «Ты расторг узы мои, тебе принесу жертву хвалы» — Псалом 115. И еще: «Исповедуюсь тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и буду прославлять имя Твое вовек, ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от ада преисподнего» — Псалом 85. Такую милость, получив от него, впредь поступай осторожно и берегись сетей вражьих, призывая себе на помощь Господа. Заступник души моей буди, Боже, яко посреди хожду сетей многих. Избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человека любец.